Глава 14. Опасное задание. Старец горы был в ярости. Кто посмел увести у него Куркуру с ценнейшим грузом и потопить суда сопровождения? Это была неслыханная дерзность. Шейх Аль-Джабаль ни в коей мере не грешил на Салах-ад-Дина. Султан умел держать слово, тем более что товар, столь ценный для Ас-Синана, был для повелителя правоверных всего лишь ничтожной алмазной пылинкой. Салах-ад-Дин уж точно не был вором и грабителем и никогда не убил бы несчастного кабатана и матросов. Он даже к врагам проявлял милосердие. Не всегда, но часто. Даже с захваченным Иерусалимом и его жителями-христианами Салах ад-Дин обошелся достаточно мягко, проявив тем самым государственную мудрость. Не было ни бессмысленных жестокостей, ни разрушений. Правда, за свою милость султан назначил довольно высокую цену, и тем не менее христианам разрешалось в течение 40 дней покинуть Иерусалим, уплатив выкуп. С каждого мужчины 10 золотых, с каждой женщины 5, с ребенка 1 золотой. Но многие бедняки не смогли собрать выкупных денег. Рыцари ордена храма и госпитальеры, располагавшие большими средствами, отказались предоставить их для выкупа бедноты, мотивируя свое решение тем, что они не вправе распоряжаться переданными им на хранение чужими деньгами. Только угроза возмущения заставила орденских рыцарей раскошелиться. Они все же уплатили 14 000 золотых за несколько тысяч бедняков, но все равно около 15 000 человек так и не сумели выкупиться и были проданы в рабство. Король Англии? Нет, и еще раз нет. Обладая неуемной буйной натурой, Ричард Плантагенет никогда не ронял свое рыцарское достоинство. В ярости он мог сотворить страшное зло, но только в открытую. Своим бесстрашием английский король вызывал искреннее восхищение даже у Салах-ад-Дина. Узнав однажды, что у его противника от жары болит голова, султан отправил ему корзину снега с горных вершин. Восторгаясь поведением английского короля во время штурма Акры, его неукротимостью, поэты, которых немало было в лагере крестоносцев, стали именовать его Ричардом Львиное Сердце. Однако простые мусульмане относились к нему куда хуже и даже пугали им детей. И на то были причины. Он не раз проявлял жестокость к сарацинам. Когда Акра пала за жизнь горожан, франки потребовали 200 000 бизантов, освобождение 1500 пленников-христиан и возвращение креста животворящего. Но Салах-ад-Дин преднамеренно затягивал с обменом пленных и выплатой репараций, чем вызывал гнев нетерпеливого Ричарда Плантагенета. Тогда прямо у стен поверженного города король Англии предал мечу около 3000 пленных мусульман, которые не смогли заплатить выкуп. Среди них были женщины и дети. Мусульмане восприняли эти казни явным нарушением договора, заключенного между Ричардом и Салах-ад-Дином. Но франки сочли его действия как необходимую и даже похвальную меру в рамках общепринятых законов войны, ведь султан тоже казнил рыцарей монашеских орденов, захваченных в плен после его победы при Хаттине, но только тех, кто не захотел принять ислам, а таких было большинство. Однако перед тем, как пойти на столь крутые меры, Ричард заручился согласием других христианских принцев и вельмож. К тому же охрана большого количества пленных сковывала основные силы латинян. Несомненно, Салах-ад-Дин учитывал это, что сильно мешало продолжению крестового похода. Тогда кто поднял руку на имущество старца горы? имя которого наводило ужас не только на правоверных, но и на франков. Увы, шейх не мог найти ответ на этот вопрос. Шпионы работали с полной отдачей, а Синан поднял все свои связи, но Куркуру с экипажем и тремя шейти словно деф унес. Возможно, рыбаки что-то и видели, но это такой народ, который боится всего и шторма, и сильного дождя, и сборщиков подати, и гнева Аллаха, а уж тем более страшного шейха Аль-Джабаля. Поэтому рыбаки предпочитали помалкивать. Длинный язык укорачивает шею. Возле двери, где сидел Ас-Синан, уже битый час топтался Даи Джават. Ему казалось, что сведения, которые он принес, не были очень важными, поэтому Джават пребывал в сомнениях, беспокоит шейха или не нужно. Да и звезд с неба не хватал, умом не блистал, но отличался отличной памятью, повышенной исполнительностью и скрупулезностью. Если бы понадобилось сделать точный подсчет зернышек кунжута в мешке, то можно было не сомневаться, что Джават справится с заданием быстрее и лучше всех. Даи был у Ас-Синана вроде секретаря халифа. Он помнил мельчайшие детали переговоров, которые происходили в течение месяца, а также многочисленные поручения шейха Аль-Джабаля, притом в деталях. Он ничего не упускал из памяти. Казалось, что внутри его головы сидит писец и записывает с помощью калама, тростникового пера, все события, вплоть до ничтожно мелких, на первый взгляд не имеющих никакого значения. Тем не менее, Джават мог в любой момент обратиться к своей памяти и напомнить шейху то, о чем Ас-Синан и думать забыл. «Я знаю, что ты стоишь у двери, Джават», — вдруг раздался властный голос шейха. «У меня отличный слух, и я все слышу. Не топчись там, как стадо баранов. Входи!» Джават вошел в комнату, осторожно прикрыл дверь за собой и низко поклонился старцу горы. Когда он общался с шейхом, его всегда пронизывал священный трепет. «Этот страшный человек имел над ним гипнотическую власть. Кроме того, что шейх был знаменит своими познаниями в астрологии и алхимии, а также в магическом искусстве телепатии и ясновидения, он еще и обладал даром гипнотизера. Да и особенно врезался в память тот день, когда в Мас-Яф в гости к Ас-Синану приезжал один из крестоносцев, какой-то граф. Когда они осматривали башни, двое хашишинов по знаку шейха Аль-Джабаля поразили себя кинжалами в сердце и упали к ногам гостя. Затем старец горы приказал еще одному федоину: «Спрыгни с этой башни», и тот беспрекословно бросился вниз. После этого шейх Аль-Джабаль хладнокровно заметил: «Скажите слово, и по моему знаку все семь человек, которые перед вами, таким же образом падут на землю». Но испуганный граф, потрясенный властью шейха над людьми, поторопился к лестнице, которая вела во внутреннее помещение башни. Джават, тогда еще простой федоин, находился среди этих семерых. «У тебя новости?» — спросил старец горы. «Только если они плохие, оставь их на завтра». «Не знаю, что и сказать, о великий!» Джават переминался с ноги на ногу. Голос внутри Даи подсказывал ему, что его известие может быть весьма полезным общему делу, но, с другой стороны, оно могло показаться Ас-Синану плохим, и тогда Джават даже боялся представить, какие громы и молнии загрохочут и засверкают у него над головой. «Не мямли!» — повысил голос шейх. «Выкладывай, что там у тебя, да не трясись ты, как овечий хвост!» Джават наконец решился. Наши люди привезли раба, Гулям Ируси. Он шел от побережья и все время повторял твое имя, о повелитель. Гулям Ируси. Мое имя? Шейх Аль-Джабаль сильно удивился. Его допросили. Он не знает нашего языка. Бормочет что-то несвязное. Мы разобрали только одно слово «куркура». «Куркура?» Шейх взвился, будто ужаленный шершнем. «Немедленно его ко мне. Но только тогда, когда найдете среди наставников кого-нибудь, владеющего языком племени Рус». Наставником оказался племянник известного путешественника Абу Хамида Ал-Гарнати, который вместе с ним путешествовал по землям северных варваров и знал славянский язык. Его, как и многих других наставников, похитили и заставили преподавать в лагере крепости, который управлял даи Аль-Кирбаль Хусейн. Пришлось слать гонцов и дожидаться, пока они не привезут этого убеленного сединами ученого. Шейх совсем извелся в ожидании. К нему боялись заходить даже приближенные, он рвал и метал, чего с ним прежде никогда не случалось. Наконец настал час, когда Ачейка ввели в комнату замка, где сидел шейх Аль-Джабаль. Помещение было обставлено так себе, но страшные глаза старца смотрели на кривича с таким напором, что юноше едва не стало дурно. И то его кормили лишь раз в день кашей и черствыми лепешками. Хорошо, хоть воды давали напиться в волю. — Говори, — приказал шейх. — Я знаю, ты искал меня. Ачейка рассказал без утайки все, что случилось с Куркурой и с ним. По мере перевода лицо шейха стало таким страшным, что Джавату захотелось немедленно превратиться в серую неприметную мышку, как в сказках, и забиться в глубокую норку. — Какой флаг был на кораблях франков? — Ты не запомнил? — спросил юношу Ассинан. — Запомнил? — ответил Ачейка. — Флаг белый, а на нем был нарисован большой золотой крест и четыре маленьких. «Флаг Иерусалимского королевства!» — не сдержавшись, — воскликнул шейх. «Это все проделки Конрада Монферратского!» Какое-то время в комнате царила тишина. Шейх задумался, а затем сказал. «Этого юношу отпустите на все четыре стороны. Пусть о нем позаботится его судьба, но он помог нам!» И мы немного поможем этому Гулям Ируси. Он честный и добросовестный человек, поэтому заслужил награду. Дайте ему новую одежду, добрый нож, лук и стрелы, а также продукты в дорогу и деньги. И снимите с него ошейник раба. Я, шейх Аль-Джабаль, своей властью дарю ему свободу. Эта фраза прозвучала торжественно, и все поклонились шейку, в том числе и Ачейка, за компанию, хотя он не понял ни единого слова из речи седого старца. «И отвезите его на караванную тропу. Какой-нибудь сердобольный караван баши поможет ему добраться до ближайшего города». На этом расспросы Ачейка закончились, и его отвели уже не в Зиндан, а в отдельную комнату, где он переоделся во все новое и съел огромное блюдо превосходного мясного плова. А в комнате для совещаний тем временем собрались все даи, находившиеся в Масьяфе, даи Аль-Кирбаль-Заки, которого прочили в наследники шейха, и даи Ад-Дуат, сам Ас-Синан. Комната была гораздо больше других помещений, и вдоль стен вместо потертых ковриков, которыми был застелен пол личных покоев старца горы, лежали мягкие подушки. Они были нужны хотя бы потому, что иногда такие совещания могли затянуться на целый день. Долгие разговоры прерывались только для молитв, и то не всегда. Все даи представляли собой своего рода высшие сословия исмаилитов и могли не придерживаться законов шариата, так установил еще Хасан ибн Сабах, и Рашид ас-Синан подтвердил этот неписанный закон. Обсуждали, как поступить с Конрадом Монферратским. Все понимали, что шейх уже принял решение, но правила нужно соблюдать, поэтому даи спорили, как лучше наказать взорвавшегося короля Иерусалима, короля без короны на голове, из столицы. Вместе со всеми сидели и Авар с Хасаном, теперь они были даи. Ас-Синан выполнил свое обещание, тем более, что операция по устранению Сахиба Аль-Кашф Абд-Аль-Кадира прошла без сучка задоринки. Для остальных даи их возвышение было немыслимым. Они недоумевали, как такие молодые люди смогли столь быстро подняться к самой вершине. А даи Аль-Кирбаль Заки уже начал смотреть на них косо. Уж не надумал ли шейх поменять свое решение и выбрать себе в преемнике одного из этих двух выскочек? После своего возвышения Авар и Хасан, уже по отдельности, успели выполнить несколько заданий шейха Аль-Джабаля, притом вполне успешно. Только теперь их задачей было не самим лезть под удар, а направлять фидаинов, и один и другой блестяще планировали свои операции, и все их подопечные, выполнив задание, вернулись живыми. Старец горы начал испытывать к ним большую благосклонность, нежели к другим даи, хотя внешне это никак не проявлялось, но не нужно было иметь большие познания физиономистики, чтобы не заметить, как теплели всегда остро жалящие глаза шейха, когда он разговаривал с новоиспеченными даи. «Примерно наказать этого негодяя», — сказал даи Аль-Кирбаль Заки. «Король Иерусалима нарушил наш уговор. Смерть ему! Смерть! Убить его!» — поддержали Заки и другие даи, понимая, что этим выражают не только общее мнение, но и подтверждают решение, давно вызревшее в голове у ас-Синана. Но тут взял слово Хасан. Несмотря на молодые годы, он обладал рассудительностью, которая нередко отсутствует у людей преклонного возраста. «А что, если Куркуру ограбили не люди Конрада Монферратского?» Задал вопрос Хасан и сам же на него ответил. «Тогда беда. Убив невиновного в этом преступлении короля Иерусалима, мы тем самым совсем рассоримся с франками. Пока между нами существует нейтралитет, франки не трогают нас, мы их, но тот, кто раздувает ветер, пожнет бурю. И тогда нам придется худо. У франков еще слишком много сил, даже армия султана не в состоянии выгнать кафиров с нашей земли. Вот если мы докажем, что это именно Конрад Монферратский потопил принадлежащие нам суда, вот тогда наши действия будут оправданы». Даи несогласно зашумели, но властный жест шейха заставил их замолчать. «То, что франки убили всех, — веско сказал ас-Синан, — служит доказательством злого умысла против нас. Они точно знали, что это наша Куркура, поэтому и пытались спрятать концы в воду, в этом нет сомнений. Я предполагаю, что франки сначала подбросили пиратам сведения о ценном грузе, а когда те захватили наши шейти, они их уничтожили. Благодаря этой хитрости франки свели свои потери к минимуму и заполучили большие ценности. И я уверен, что по базарам Востока вскоре пойдут гулять небылицы, что Куркуру ограбили пираты-отступники, которых затем наказал их бог, потопил суда вместе с командами, ведь почти сразу после сражения на море начался шторм. Тем не менее, это мог сделать и Ги де Лузиньян, Не сдавался Хасан. Или кто-то другой под флагом Иерусалимского королевства. «Похвально, что ты так печешься о нашей безопасности», — сказал шейх. «Но тогда предложи, как нам быть дальше?» «Нужно кому-то из опытных ДАИ поехать в Тир и все разведать», — ответил Хасан. «Если он узнает, что вор все-таки Конрад Монферратский, тогда ДАИ должен передать королю Иерусалима послание, в котором не следует называть вещи своими именами. Надо написать, что мы узнали, будто его люди нечаянно потопили наши суда, и если нам вернут весь груз, то мы забудем про эту нелепую ошибку, и наши отношения по-прежнему будут безоблачными. Лишь в том случае, если он наотрез нам откажет, короля Иерусалима нужно отправить в Гиенну. Примечание. Гиенна — ад у мусульман. Конец примечания. Точно так же придется действовать, если Куркуру захватил кто-то другой. Разумно? Разумно? Шейх с одобрением посмотрел на Хасана. «Ну что ж, твоя задумка, тебе ее и исполнять, тебе и Абу. Опыта у вас немного, но я уверен, что вы справитесь. Заки, дашь им имена наших фидаинов в Тире и тех, кто будет для них прикрытием. Слушаюсь и повинуюсь», — Заки склонил голову.